А когда начинаешь думать, в голову лезут самые мрачные мысли. Нет, я все равно ни о чем не жалею, хотя бы потому, что это бессмысленно. Но мне очень не хочется, чтобы кто-то из нас умер. Я подумала, а вдруг ты можешь сделать так, чтобы с нами все было в порядке? Я не знал, что ей ответить, и поэтому просто обратился к самому надежному источнику информации — мудрому равнодушному существу, которое обитает в темной глубине каждого из нас и знает абсолютно все, но предпочитает помалкивать или говорить таким тихим шепотом, что нам приходится заставлять себя надолго заткнуться, чтобы разобрать невнятное бормотание этого таинственного советчика. А когда я обернулся к Миламоре, то уже знал ответ. «Все в порядке, милая. Мне даже делать ничего не придется». «Считай, что этой грешной встречи в квартале свиданий никогда не было, а если что-то и было, то не с нами». Я сам удивился уверенности собственного тона. Иногда прошлое тает, как следы на снегу. Этих смешных ребят, которые встретились в квартале свиданий, уже давно нет, так что судьба собьется с ног, разыскивая их. «А кто тогда мы?» — с облегчением рассмеялась Миламоре. «Понятия не имею», — честно признался я. Какая-то странная птица, прилетевшая с Арвароха, и в конец свихнувшийся вершитель. Сладкая парочка, ничего не скажешь. «Твоя правда», — восхищенно согласилась она. «Такие ребята просто не могли забрести в квартал свиданий. Что им там делать?» Она удивленно покачала головой и задумчиво добавила. «Слушай, так получается, что нам не обязательно, я имею в виду, останавливаться на достигнутом». «Не только не обязательно, просто непозволительно», — серьезно подтвердил я. Потом мы оба рассмеялись, и это было так здорово, что голова шла кругом. Мои воспоминания о финале нашего возвращения в Йеху окутаны таким количеством сладкого тумана, что я даже не решаюсь их ворошить. Обыкновенному живому человеку просто не может быть настолько хорошо, но мне тем не менее было». Когда я остановила мобилер напротив дома у моста, ночь как раз начинала подумывать об уходе на покой. Мои спутники сладко спали, но Минорих, как настоящий джентльмен, уступил Миламоре заднее сиденье, но у него обнаружился настоящий талант клевать носом в сидячем положении. Я хотел было их растормошить, но потом передумал. Зачем? Нет ничего лучше, чем несколько лишних минут здорового сна на свежем воздухе. К тому же я здорово подозревал, что у сэра Джуфина Халли имеется несколько не слишком ласковых слов, предназначенных исключительно для моих ушей, и будет лучше, если я услышу их прямо сейчас. Я и так откладывал этот неприятный разговор сколько мог. Всю дорогу с шефом общался на Минорих, а я старательно передавал многочисленные приветы и с замирающим сердцем ждал, когда Джуфин окончательно рассердится и сам пришлет мне зов. Но этого так и не случилось. Я толкнул тяжелую дверь служебного входа и с удивлением понял, что ее тихий скрип в точности воспроизвел какую-то танцевальную мелодию, смутно знакомую мне с детства. Я еще немного подергал дверь, но мелодия не повторилась, и вообще дверь наотрез отказывалась скрипеть. «Ты же сам знаешь, что ничего нельзя вернуть», — печально усмехнулся Джуфин. Он стоял в дверном проеме и наблюдал за моими нелепыми манипуляциями с дверью. «Это относится не только к событиям, которые кажутся тебе важными, но и к таким пустякам, как дверной скрип. Вернуть, может быть, и нельзя, но иногда оно возвращается само», — растерянно возразил я. «Ну, разве что само», — растерянно согласился мой шеф. «Ну что, мы так и будем стоять на пороге?» «Как скажете». — улыбнулся я. — Вы, господин почтеннейший начальник, вам виднее. — Ну, если я начальник, тогда пойдем в кабинет, — предложил Джуфин. — Надеюсь, твои спутники не замерзнут? — Они, ребята, закаленные, — фыркнул я. — К тому же пока я не хочу, чтобы они просыпались, а значит, так оно и будет. — Вот как? — Джуфин удивленно приподнял брови. — Ну, ладно, значит, мне придется привыкать к мысли, что ты уже кое-что понял. «Я ничего не понял, честно признался я, закрывая за собой дверь, ведущую в наш кабинет. Просто мету, что попало, и иногда попадаю в точку». «А иногда задницей в трясину», — насмешливо сказал Джуфин. «Везучий ты, однако». наворотить столько глупостей за какие-то несчастные сутки и остаться в живых. Вот это я понимаю выдающееся достижение».